Глава 26. Нина предполагала, что Зант объяснит ей, что у него на уме, но с тех пор, как те двое уехали, он ни разу не раскрыл рта. Когда он приехал в аэропорт на такси, вид у него тоже был не особо дружелюбный, но с ним, по крайней мере, можно было разговаривать. Теперь же, как только они выяснили, что двое из отеля Holiday Inn в Хантерс-Роке, чем бы они ни занимались, а на этот счет у нее до сих пор оставались вопросы, не имеют никакого отношения к человеку прямоходящему, Зант, похоже, снова пребывал во внутреннем космосе. Она чувствовала себя несколько глупо из-за того, что им пришлось тащиться на север штата, но лучше уж было ошибаться, чем вообще ничего не делать. Она прекрасно осознавала, что драгоценное время уходит. Осознавала настолько остро, как будто кто-то сдирал с нее живьем кожу. Ей все больше хотелось поговорить, попытаться что-нибудь сделать или сказать что угодно, словно это могло хоть чем-то помочь. Зант же, напротив, вел себя так, что ей казалось еще немного, и он вообще лишится дара речи. Самолет был почти пуст, и тем не менее он даже не сел рядом с ней. Он расположился через проход, изучая какие-то старые материалы, которые забрал из дома. Она позвонила в офис в Брентвуде и выяснила, что никаких новостей нет, ничем не выдавая того, что находится сейчас где-то далеко. Снова повернувшись к иллюминатору, она уставилась на проплывающую внизу землю, размышляя, не пролетают ли они сейчас как раз над тем самым местом, над тайным домом или хижиной, как бы его ни называл человек прямоходящий. Не в силах вынести мысли о том, что, возможно, Сара Беккер сейчас где-то прямо там, внизу, она вытащила из кармана на спинке кресла журнал и, превозмогая себя, попыталась читать. Зант едва осознавал, что находится в самолете, и даже не думал о Саре Беккер. Он размышлял о четырех исчезновениях, случившихся в разных концах страны за 3 года. Их мало что связывало друг с другом, кроме копии всех дел, лежащих сейчас у него на коленях, но если между ними имелось нечто общее, тогда обычные способы расследования серийных убийств могли оказаться неприменимыми. Если речь идет о нескольких исчезновениях или трупах в одной и той же местности, вполне логично предполагать, что поиск улик или дополнительных обстоятельств можно именно ею и ограничить. У большинства убийц есть своя охотничья территория, на которой они чувствуют себя уверенно. Некоторые ограничивают поле деятельности несколькими кварталами, даже парой улиц, особенно если охотятся на представителей слоев общества, не вызывающих особого интереса властей. Зант вспомнил, как смотрел видеозапись об уничтожении дома, где находилась квартира Джеффри Даммера, в которой молодых негров и азиатов убивали, расчленяли и ели, не обязательно именно в такой последовательности. За происходящим наблюдали родственники жертв, некоторые молча, большинство с рыданиями, но мало кто требовал объяснений, пытаясь найти хоть какой-то повод смириться с тем, что их детей похищали и убивали. Никого, похоже, это особо не волновало. Исчезновения людей в разных концах страны, особенно если они происходили примерно в одно и то же время, редко сопоставлялись друг с другом даже после того, как к делу подключалось ФБР. Невозможно поймать кого-то из Сан-Франциско вечером вторника, а потом схватить его же в Майами ранним утром четверга, по крайней мере, если речь не идет об одном и том же человеке. Зант искал информацию об исчезновениях, похожих на те, которые связывались с человеком прямоходящим, и которые происходили в те же годы. Он не ожидал, что найдет другие упоминания о подарках с вышитыми на них именами девочек. Человек прямоходящий был достаточно умен и не давал повода сравнивать случаи в Лос-Анджелесе с любыми другими. Именно эта мысль и мучила Занта, когда прибыло такси, чтобы доставить его в аэропорт, что свитера присылались лишь для пущего эффекта и имели мало отношения или вообще никакого к психопатии убийцы. И на самом деле служили лишь средством выделить небольшую группу эпизодов, создав видимость, что со всеми прочими они никак не связаны. Возможно, человек прямоходящий считал, что на полицию подобная деталь произведет такое же впечатление, как и на зрителей кинофильмов, где в горле жертв оставляли куколок, насекомых или телесериалов, где полицейский каждую неделю ловил убийц, у которых чуть ли не на груди были написаны все признаки их самых глубоких психозов, если появился свитер с вышитым на нем именем, значит, это один из наших случаев. Если нет, значит, нам этот случай вообще не интересен. У нашего убийцы своя особая психопатия, именно ее проявление мы ищем. Это одна из немногих зацепок, которые у нас есть. Мы ее разрабатываем, и разве вы не видите, насколько мы заняты? Зант считал вполне возможным, что человек прямоходящий вообще не страдает какой-либо психопатией, и по этим признакам его найти вряд ли удастся. Он мог находиться где угодно и похищать своих жертв в любой точке страны, может быть, даже мира, просто потому, что ему так хотелось. Сами потерпевшие ничем особенным среди других не выделялись, если не считать длинных волос, но Зант не считал это надежным показателем. Если он был прав насчет того, что свитера являлись ложным следом, то длинные волосы девочек могли служить лишь средством для достижения цели. Отличительных черт было лишь две. Первое — возраст. Без вести пропадает немало маленьких детей, не меньше и стариков, которых забивают до смерти в их собственных домах, и те, и другие невольно пополняют статистику в силу своей физической слабости. Что же касается остальных, то большинство пропавших женщин находятся в возрасте 19-22 лет. Они достаточно взрослые и не слишком старые, чтобы вести самостоятельную жизнь. Их можно встретить поздним вечером по дороге домой, и они в силу молодости достаточно уверены в себе, чтобы подойти помочь симпатичному мужчине с рукой на перевязи и скрытым в тени лицом на какой-нибудь парковке поздним вечером. Пропадают без вести женщины всех возрастов, но самый пик приходится именно на этот период. Однако известным жертвам человека прямоходящего, так же, как и пропавшим девочкам, дела которых лежали у него на коленях, было от 14 до 16. Достаточно взрослые, чтобы оказать физическое сопротивление похитителю, но слишком юные, чтобы часто бывать в наиболее опасных местах. Это не означало, что Зант мог просто взять любую девочку этого возраста и назвать ее возможной жертвой. По всей стране полно было мест, где такие девочки просто стоят по ночам на улицах, торгуя собственным телом. Если бы человека прямоходящего или его поставщика интересовал лишь возраст, он мог бы отправиться на грузовике в соответствующую часть города и загрузить его доверху. Вместо этого он выбирал жертву не только среди тех, кого гораздо труднее было подстеречь в силу их возраста, но и тех, чьей легкодоступности препятствовало происхождение. Семья Элизы Лебланк была менее состоятельной, чем другие, но все же однозначно принадлежала к среднему классу. Остальных можно было причислить к относительно богатым. Человеку прямоходящему было нужно не просто тело. Ему требовалось еще и качество. Зант сидел, уставившись на фотографии мертвых девочек. Мысли его бежали все быстрее и быстрее, соединяя факты, которые были перед ним, с теми, что стали ему известны 2 года назад, места, имена, лица. Он попытался представить их себе как единое целое, исключив лишь собственную семью и дочь, которую, как он был теперь убежден, выбрали лишь за тем, чтобы преподать ему урок. Зант и раньше пытался выбросить Карен из своих рассуждений, но ему это не удавалось. Осознание того, что ее больше нет, окрашивало в мрачные тона все, что он говорил или делал, с тех пор, как они с Дженнифер обнаружили у себя под дверью записку. Однако теперь он подставил на место Карен девочек из других дел, пытаясь понять, могло ли их связывать что-то еще, кроме умозрительных предположений. Он пробовал протянуть нить от того места, куда сейчас направлялся, где прожил большую часть жизни, странного города, мечты, богатства, кинопроб, убийств и денег, к другим местам. Другим вечерам, другим охотничьим территориям, к другим городам, другим машинам, каменным джунглям, где другие мужчины и женщины тосковали по звездному небу, выращивали цветы в ящиках на окнах и держали маленьких собачек, с которыми гуляли по каменным коридорам среди бесконечного ряда домов, перекрестков и огней, где они снимали квартиры в чужих домах, чтобы иметь место для ночлега, а потом, проснувшись утром, выполнять некую работу, непонятную и неинтересную, лишь для того, чтобы получить средства на оплату квартиры, в которой они спали, ругались и смотрели телевизор, пока, наконец, кто-то из них не выбрасывался из окна или не пускался с воем по темным улицам, пытаясь сбросить узы, навязанные обществом, погрязшим в беззаконии, предательстве и отчаянии. Одинокий безумец посреди цивилизации, превращающийся в рождественскую побрякушку, безвкусная красота которой обернута вокруг пустоты, все быстрее сливающаяся в мешанину автостоянок, торговых центров, залов ожидания и виртуальных чатов, несуществующих мест, где никто ни о ком ничего не знает. Неожиданно водоворот мыслей схлынул, и на поверхности осталась лишь одна —